Глава 11. Станьте воробьи орлами. Санкт-Петербург, 12 июня. Если для госпожи Головиной красный день календаря прошел вполне себе празднично, сделавшись наполненным солнца, неги и новых впечатлений, то вот у Сергея Эдуардовича внеплановый выходной выдался скомканным, сумбурным и хлопотным. Оправдывая свое название «День независимости России», даже юрист по образованию Габузов с трудом мог сформулировать «независимость от кого?» получился таковым по абсолютно независящим от него Габузову причинам. В начале второго до Сергея дозвонилась секретарша Лариса и трагическим голосом сообщила, что сегодня около 5 вечера в город должен вернуться уральский скиталец Шверберг. «И что?» — недовольно скривился Габузов. «Предлагаете мне подорваться в Пулково с букетом хризантем?» «Вам бы, Сергей Эдуардович, все шуточки шутить», — обиделась Лариса. «А он, между прочим, вполне может сразу из аэропорта поехать в контору». «И это в такой святой для всех россиян день? Что ж, похвальная работоспособность. Ну а я здесь при чем?» «А при том, что Илья Моисеевич очень рассердится, когда узнает, что кто-то из посторонних в его отсутствии находился в его кабинете. А ведь вы там мало того, что находились, так еще и курили, как паровоз». «Вот как!» — недобро крякнул Сергей Эдуардович. «Начнем с того, уважаемая Лариса Ивановна, что в этой конторе я все-таки пока человек не совсем посторонний. Затем паровоз, он не курит, он дымит. Ну и, наконец, если я не ошибаюсь, именно вы меня в этот чертов кабинет и переселили». «Так ведь я думала, что Шверберг дней на 10 улетел, не меньше», — принялась оправдываться Лариса. «Он и сам всем так говорил. А теперь вот здрасте, приехали, вернее, прилетели». «Все-таки от меня-то вы что хотите?» — начал заводиться Габузов. «Сергей Эдуардович, вы бы подскочили прямо сейчас в контору, а? Перенесли бы скоренько свои папки, бумажки, что там у вас еще, обратно к себе. Тем более стены у вас в кабинете уже покрасили, а потолок закончат в ближайшие выходные». «Ага, сейчас. Только портки поглажу. У меня, между прочим, законный выходной». «Ну, Сереженька Эдуардович, ну, миленький!» — взмолилась Лариса. «Я вас очень-очень-очень прошу! Если Шверберг сегодня вечером все-таки заявится, он меня...» Голос секретарши задрожал, явно готовясь сорваться на рев и плач. «Ладно, черт с вами, скоро буду!» — раздраженно рявкнул Габузов и бросил трубку. Не то чтобы его тронули мольбы Ларисы, просто в последний момент он вдруг подумал, что малость подстраховаться перед возвращением потенциального конкурента в борьбе за наследство всяко будет делом не лишним. Примерно за час он добрался до конторы, скоренько перетащил свой немудреный скарб из апартаментов Шверберга в родные пенаты, приобретшие после наспех сляпанного ремонта ядовито-болотный цвет, после чего озаботился судьбой судьбоносного факса. Обнаружив, что при работающем вентиляторе и открытой форточке в кабинете образуется жуткий сквозняк, от которого буквально листы со стола слетают, папиросную трубочку листок парижского послания он запихнул под тумбу глухого письменного стола. Теперь, если на эту бумажку хозяин случайно и наткнется, то у него наверняка создастся впечатление, что факс с аппарата туда всего лишь сдуло сквозняком. Не бог весть какая конспирация, но все же фору по времени получить можно. Ибо чем позже доберется Илья Моисеевич до послания из Парижа, тем лучше. Возвратившись в свой кабинет, Сергей Эдуардович вознамерился было немного поработать, раз уж день все равно потерян. Но в этот момент ему на трубку позвонила взволнованная Карина. «Пропала подруга. Та самая, которая сумка, помнишь?» «Еще бы не помнить», — саркастически подумал он. «Представляешь, Сережа, она еще вчера днем должна была вернуться из Швеции и сразу подъехать ко мне. Так вот, она не приехала. И телефон дома второй день молчит». «Да знаю я», — едва не вырвалось у Габузова. Он попытался по возможности нейтрально-лениво отмахнуться от свалившейся на него информации. Мол, где мало ли какие могут быть дела у молодой свободной женщины. Но Карина настаивала, что никаких таких дел, о которых бы она, Карина, не знала, у ее подруги не может быть в принципе. «А зачем она вообще туда поехала?» Сделанным равнодушием поинтересовался Сергей Эдуардович. «Чтобы встретиться с отцом, которого не видела 20 лет». «Каким еще отцом?» — лихорадочно пережевывал свалившуюся информацию Габузов. «В материалах Шверберга ничего не говорилось о наличии у госпожи Головиной отца, к тому же шведского подданного. Он еще в советские годы бросил сумку с матерью и бабушкой, сбежал за границу, и с тех пор от него ни слуху, ни духу, продолжала выкладывать чужие фамильные секреты Карина, но сумка случайно узнала его нынешний шведский адрес и вот 3 дня назад поехала туда к нему. Зачем? Господи, Сережа, какой же ты глупый, чтобы встретиться, поговорить, ну и вообще. Вот я и думаю, а вдруг родной папаша ее там того? Что того? Убил, вот что! С какой стати ему убивать свою дочь, которую он к тому же не видел 20 лет, спросил Габузов, искренне удивляясь полету фантазии Карины. Знаешь, когда на кону стоят такие деньжищи, то и родную дочь не пожалеешь. Какие еще деньжищи? Насторожился Сергей Эдуардович. Наследство, вот какие. Ой! На другом конце трубки Карина выждала лихорадочную паузу, после чего заговорила заговорщицки доверительным тоном. «Скажу тебе, Сережа, только под большим секретом, ладно? Сумка скоро может получить огромное наследство. Вот она и поехала к отцу разузнать, что к чему. Ты разузнала». Здесь голос Карины предательски задрожал. «Разузнала на свою голову. Сережа, ты ведь бывший следователь, сыщик, найди ее. Узнай, сделай что-нибудь», — заверещала она. «Между прочим, это в твоих же интересах». «Как-то в моих», — изобразил удивление Габузов. «А так, очень просто. Сумке теперь по-любому понадобится серьезный адвокат по наследственным делам. И я, как ты понимаешь, могу тебя порекомендовать. Неплохих денег заработаешь, адвокатишка». Весть об исчезновении Самсуд Головиной взволновала Габузова не на шутку. Эх, если б не его дурацкие понты с лихой парковкой прямо у парадного подъезда Европейской, они бы давно встретились, и все могло пойти по-другому. После потасовки у гостиницы, в которую Сергей так и не пробился, вот оно, корочки следователя и корочки адвоката, почувствуйте разницу, он поехал домой, униженный и раздавленный, по дороге купил в ларьке бутылку водки и раздавил ее в один присест. Утром проснулся, матерь божья, щека распухла, зуб шатается, хорошо, что не передний, пришлось ехать к стоматологу. Да и то только во второй половине дня, потому как утренний выхлоп был зело силен. Вечером он отходил от новокаина, мог говорить с трудом, а посему позвонил Самсуд только утром следующего дня. Трубку никто не брал. То же самое повторилось и на следующий день. Может, отныне она и слышать ничего не хочет, ни о какой встрече, — подумалось ему тогда. Должно быть, обиделась на то, что пришлось не только уйти ни с чем, но и самой заплатить бешеные деньги за кофе. Эх, лучше бы я тогда поперся пешком. Потом, в случае чего, можно было и такси взять. Опять «бы». Уже в очередной раз упрекнул сам себя Габузов. «Бы-бы-бы-бы, все это китайская порнография. Коли тебе так по душе эта частица, давно съездил бы в адрес к пропавшей гражданке Головиной, разузнал бы, что к чему. Не дай бог, мэтр Шверберг уже начал притворять в жизнь свои превентивные меры. А что? Вот прямо сейчас возьму и поеду. Что там за азимут у нас вырисовывался? Петроградка, кажется?» Сергей Эдуардович уныло брел по Малому проспекту Петроградской стороны, как раз по той самой ее части, что больше всего его, уроженца Коломны, раздражало. Коломна, эта заштатная внутригородская провинция, никогда не выпендривалась, не пыталась выдать себя за победную столицу, и в своих крошечных улочках и заросших дворах давала горожанину возможность почувствовать себя наравне с городом. Петроградская же, которая в этой части не меньшая провинция, тем не менее вечно пыжилась редкими глыбами модерна и соблазняла якобы далекими перспективами. Словом, эта неприятная Габузова часть Питера всячески кричала, что именно она — зерно, из которого вырос весь город. Солнце, несмотря на то, что дело шло к закату, жарило невыносимо, июньская зелень уже начинала сворачиваться в посеревшие от пыли трубочки, и все вокруг казалось Габузову враждебным. Он свернул в переулок и, оглядываясь по сторонам, как вор, медленно пошел к желтым воротам, из которых долетал пряный запах персидской сирени. Сирень тоже раздражала Сергея Эдуардовича. Будучи аллергиком, практически каждый май и июнь он чертыхался на того умника, который придумал засадить такой вонючкой немало прекраснейших мест прекрасного города. И этот двор в частности. Вечно ему не везет. Росли бы здесь, например, розы. Набрав воздуху, как пловец перед погружением, Габузов осторожно приоткрыл дверь парадного, не потревожив отошедшей петли, и стал подниматься на второй этаж. На площадке между первым и вторым этажами, взгромоздившись на стремянку, в телефонном распорядительном щитке ковырялся мужик в фирменной спецовке с надписью «ЛГТС». «Какая неприятная рожа!» — автоматически подметил Габузов, скользнув по нему взглядом. И дело было даже не в уродливом следе от ожога, покрывавшем правую половину лица ремонтника, а скорее в его глазах, настороженных, злых, с нечитаемым рядовым обывателем типично блатным прищуром. Скорее всего, сидел по малолетке, сделал дедуктический вывод Сергей Эдуардович. Площадка второго этажа оказалась пустой, сверху тоже не раздавалось ни звука. Габузов подошел к двери, прислушался. Тишина. Он потянул руку к кнопке звонка, и тут в ушах его глухо прозвучал голос покойного деда Тиграна. «Гость без приглашения не дождется уважения». «Да чего ж теперь после икорного-то бара?» — усмехнулся Сергей. На звонки в дверь никто не отвечал. Если бы хозяйка спала крепким богатырским сном, от такой трели все равно неминуемо проснулась бы. Впрочем, на любезно распахнувшуюся перед ним дверь Габузов и не рассчитывал. «Что ж, обязательную галочку поставили. Теперь пойдем другим путем», — решил Сергей и позвонил в противоположную дверь. В ответ из-за дверной цепочки выглянула растрепанная голова старушки. Одного лишь взгляда на нее было достаточно, чтобы понять. Эта старушка принадлежит к замечательной категории тех, что знают все и обо всем. «Самсут Матосовна Головина здесь живет?» Придав голосу адвокатскую важность и официальность, пропел он. «А то где ж? И она, и мать их, и сыночек ихний. А вы что ж?» «Я из ПИБа. Никого нет дома», — завертелся Габузов, уже кляня себя за необдуманный, а точнее за плохо срежиссированный поступок. «Так давайте мне, я передам», — зашепелявила старушонка. Но Сергей Эдуардович посмотрел на нее так чиновниче грозно, что она виновато закончила. «Тогда можно и под дверь положить, там щель широкая». «Не положено. Надо расписаться лично. А вы случайно не знаете, куда все-таки подевались хозяева?» «Уже в который раз прихожу?» Как можно правдоподобнее возмутился Габузов. «Уехамши они, все уехамши. А вы случайно не знаете, куда? На дачу, наверное?» «У меня очень срочное письмо. Сами понимаете, в ПИБе ждать не будут». Схватился за старуху, как за соломинку Габузов. «Галина с внуком на Украину поехали. Они завсегда, каждый год туда ездят». «Да это я знаю», — прокололся Габузов. «Я про Самсут Матосовну спрашиваю». «Самсуня-то? И она уехала». «Четвертый день как уехала, мил человек». «И куда же?» «Да по какой-то там путевке на этот самый, на Шипр». «Какой Шипр?» — остолбенел Габузов. «Да обыкновенный, остров такой есть. Откуда одеколон Шипр пошел?» «Самсуня, когда мне ключи оставляла, ну, цветочки, чтобы, значит, у них поливать, обещала оттуда самого, что ни на есть, настоящего шипру привезти. А то нынче в магазинах такую дрянь продают. А я давно уже очень люблю этот самый шипр. Сколько воспоминаний! Ах, как кружится моя голова! Как голова кружится!» Фальшиво, но с чувством пропела старуха. «А, так вы, должно быть, имеете в виду остров Кипр?» Догадался, наконец, Габузов. «Да и вправду вроде Кипр, так-то она и говорила». Старушечье лицо вдруг выразило испуг. «Кипр!» — протянула она. «Так это что, значит, одеколону она и не привезет вовсе?» «Послушайте, бабушка», — торопливо заговорил Сергей Эдуардович, «я сам лично привезу вам шипра, сколько вам надо, 2-3 флакона, только скажите». «Настоящего привезешь?» — подозрительно уточнила старушка. «С самого шипра. Более настоящего не бывает. Скажите, а вы случайно ничего не напутали? Может быть, она все-таки говорила про Швецию? Швеция, а не Кипр? Что ж я, по-твоему, совсем из ума выжила? Не, что я Швеции не знаю. Швеция — это тут близко. Там еще спички раньше делали. А Шипр, он того, долго ехать надо, самолетом. И как они не боятся этими самыми самолетами летать? Ужасть! Скажите, а кроме ключей, она случаем ничего больше не оставляла, не передавала? Я ведь который день хожу и все никак не могу застать ее. А то ПИБ ждать не будет», — растерянно бормотал Габузов, стараясь не глядеть на соседку. Но обещание шипра, по-видимому, привело ее в благодушное настроение. «Ничего не оставляла, ничего не передавала, кроме как, значит, за цветочки поливать», — уже по-матерински посмотрела на него старушка. «А что ты так разволновался, мил человек? Радоваться надо, что женщина в кои веки отдохнуть поехала, а то горбатится тут, горбатится». Но тут старушка вдруг пристально посмотрела на Габузова. «А может, ты все врешь про ПИБ?» — огорошила она его. «Может, ты просто кавалер?» «Как?» — опешил он. «Кавалер, говорю. Вот и нервничаешь, что уехала, да не с тобой. Только я тебе всю правду скажу. Никого у нее нет. Одна она как былиночка. А ведь такая девка. Золото, а не девка. И мальчонка ейный. Ничего себе такое. Не то, что нынешняя шантропа. Культурный. Завсегда, как увидит, здоровается сиротинушка. Старушонка уже было полезла в карман за платком, и Сергей Эдуардович поспешил напомнить. Вы так и не сказали, надолго ли она уехала? Самсуня-то? Да говорила, вроде как дней на 10. На 10? Эта весть поразила Габузова словно громом, и он, не прощаясь, кубарем скатился с лестницы. Дверь издевательски застонала, пропуская ободряющие слова старухи-соседки. «Да ты не переживай, касатик, коль вправду любишь, 10 дней с 10 минут покажутся. Тем более всего неделька-то и осталась». Выйдя во двор и удалившись на безопасное расстояние от раздухарившейся сирени, Габузов набрал номер Карины. Огорошив ее предположением о возможном нахождении подруги на территории небольшого островного государства. «Ты что, Сережка, сдурел, что ли? Какой Кипр? Я тебе русским языком объяснила. Хочешь, могу повторить на армянском. Сумка поехала на 3 дня в Швецию к отцу, а не на 10 дней на Кипр и неизвестно к кому. А ты не допускаешь, что в последний момент ее планы могли измениться?» «Нет, не допускаю», — решительно возразила Карина. «Если бы ее планы изменились, то первым делом об этом знала бы я. Ну и самое главное, у Сумки просто нет таких денег. Подумай сам, откуда у одинокой училки, к тому же еще и с ребенком на руках, средства для поездки на Кипр. Она и на Швецию эту несчастную с трудом наскребла. Полгода с частными уроками долбилась, откладывала. Откуда у тебя вообще такие сведения?» «Да так», — замялся Габузов от одного моего источника. «Так вот, передай этому своему источнику, что он кретин. Сереженька, миленький, ну сделай же что-нибудь. Ты вообще мужик или кто? В конце концов, сам смотайся в Швецию, поговори с ее отцом, припри его к стенке, если понадобится. Тебя же учили всем этим ментовским штукам». «Легко сказать, смотайся», — вздохнул Сергей Эдуардович. «Во-первых, я хоть и не училка с ребенком на руках, но сколько ни скреби, денег лично у меня не отыщется, хотя бы даже и на Швецию». «Я тебя одолжу», — мгновенно решила материальную сторону вопроса Карина. «Благодарю, но с некоторых пор я предпочитаю не попадать в финансовую зависимость от женщин. К тому же нужно знать адрес ее папаши. Он у тебя есть?» «Нет, откуда?» «Вот видишь, Швеция страна хоть и маленькая, но все равно не маленькая». «Так что теперь, сидеть, сложа руки и ничего не делать?» — сорвалась на крик Карина. «Ждать, когда ее труп всплывет в Финском заливе? Надо срочно подключать консульство, Интерпол, кто там у них еще есть? Надо заняться расследованием, пока не поздно». «Типун тебе на язык», — недовольно среагировал Габузов на всплывший труп. «Ладно, все, Каринка, я тебя услышал, конец связи, я пошел». «Куда пошел?» «Подключать Интерпол», — мрачно отшутился Сергей. Сергей Эдуардович убрал мобильник и медленно побрел по мощеной дорожке в сторону проспекта. Решительно не представляя, каким именно образом он должен заняться расследованием, дабы оправдать свое гордое звание мужика. Тем более, что, несмотря на убедительную интонацию Карины, в данный момент у него не имелось весомых оснований не доверять показаниям соседки Головиных. Особенно с учетом того обстоятельства, что, уезжая, Самсут Матосовна перепоручила ей заботу о своих цветах. Если бы хозяйка действительно отбывала из дому всего на 3 дня, цветочно-горшочная флора вполне могла обойтись и без стороннего орошения. А коли так, почему бы и не предположить, что пресловутая поездка в Швецию есть не более чем хитроумная уловка. Ложный след, оставленный для того, чтобы сбить с толку остальных охотников за наследством. Что ж, если допустить именно такую версию исчезновения, приходилось признать, что госпожа Головина вовсе не такая уж непутевая тюха и тихоня, как ее охарактеризовала ближайшая подруга. Вот только почему в таком разе она полетела на Кипр, а не прямиком во Францию? Неужели Самсут Матосовна знает что-то такое, о чем даже сам Шверберг пока и не догадывается? Ну, не скрываться же от него она туда улетела. Габузов прикидывал самые разные варианты, строил версии и даже чертил в мозгу какие-то идиотские схемы, но в конечном итоге так ни до чего и не додумался. Разве что кроме осознания того, что он в очередной раз упустил свой шанс подзаработать или хотя бы просто оказать услугу красавице-армянке, а именно так ее описывала Карина, приобретя тем самым приятное знакомство. А может, и нечто большее? Ага, как же, Раскатал губищу, мечтатель хренов. Сергей Эдуардович Габузов с молодых лет был и слыл человеком увлекающимся, причем увлекающимся искренне. Правда, с одной маленькой, но весьма существенной оговоркой, если увлечение его в относительно недолгое время приносило какие-то результаты, то он вдохновлялся еще более и в дальнейшем мог достигнуть неплохих результатов. Но если, не дай бог, все сразу же происходило наоборот, то дело валилось у Сергея Эдуардовича из рук и заканчивалось крахом. Так еще в школе, в период тотального дефицита джинсов, он как-то взялся и на дурника, посвалившийся ему в руки неизвестно откуда западной выкройки, вдруг взял и сшил отличные штаны. Найденный на московском вокзале и ловко пришитый лейбл завершил его произведение, и он стал героем, на которого посыпалось множество заказов. В результате, вплоть до третьего курса, Габузов жил весьма неплохо. А вот со значками вышло наоборот. Он начал их собирать, менять, покупать, выпрашивать их у родительского приятеля, капитана дальнего плавания. А потом, как-то придя на толчок знатоков у эстрады Парка Победы, увидел, что коллекция его бедна, груба и неправильна. И вместо того, чтобы учиться, сразу как-то завял и бросил свое занятие. В принципе, именно так получилось у него и с юрфаком. Увлеченный всякими громкими фразами вроде «дуралекс от лекс» или «бездат титодат» — закон суров, но это закон, кто дает быстро, тот дает вдвое, латынь. Он рьяно готовился к вступительным экзаменам и неожиданно для всех, а главное для самого себя, поступил на этот престижный во все времена факультет. Первый год он ходил петухом, хотя уже с самого начала его смутило, что факультет находится не в историческом здании 12 коллегий, как ему представлялось, когда он выбирал его и сдавал экзамены, а в какой-то дыре на Ваське. Но пока можно было блистать эрудицией на таких предметах, как история или теория права, политические учения или право римское, Сергей Эдуардович еще чувствовал себя в своей тарелке. Но старый дед Тигран, деревенский плотник из предгорий Арагаца, приехавший вскоре к сыну и как-то незаметно привнесший в семью Габузовых армянский колорит, говорил ему с самого начала: «Не туда лезешь, Бала, не туда. Армяне кто? Созидатели, вот кто, строители. А ты в тюрьму станешь всех сажать, разве это дело?» Сергей горячился, начинал ему доказывать, что профессия юриста как раз и есть самая созидательная, что они, юристы, основа здорового государства и тому подобную ерунду. Тигран слушал, вздыхал, потом тоже постепенно входил в раж, и все заканчивалось тем, что вышедший из себя дед отправлялся в кухню делать кюфту. Этот процесс странным образом его успокаивал. Но тут уже заводилась мать, потому что после приготовления сего блюда вся кухня оказывалась залеплена ошметками мяса. Мать не смела кричать на свекра, и весь ее гнев изливался на мужа. А уж от отца рикошетом доставалось и Сергею. Словом, скоро он перестал спорить с дедом, тем более что чем дальше, тем больше избранная профессия переставала нравиться ему самому. Пошли какие-то никому не нужные идиотские предметы, вроде судебной статистики, бухгалтерии или, того хуже, колхозного права. Хотя на то время ни одного колхоза в Ленинградской области уже не осталось. К тому же вел его хитроглазый старый грузин, убивавший всех нелепым вопросом: «А скажите-ка мне, уважаемые, что такое есть тёлка?» Девушки смущались, парни хмыкали, а профессор, подняв крючковатый палец, торжественно провозглашал: «Тёлка, коллеги, есть корова-девушка!» Кое-как он дотянул до диплома, который ему просто подарил преподаватель римского права, любивший Габузова за подлинный интерес к его предмету, напрочь отсутствовавший у остальных будущих служителей Фемиды. Сергей Эдуардович сдул историю про средневековые города-государства и получил свою четверку. В этот день дед Тигран сделал особенно много кюфты и особенно забрызгал мясом, желтком и бульоном стены и потолок кухни. Через неделю Габузов тоже на четверке сдал по бомбам государственное право уже давно разлагавшегося государства, а также его теорию, и, наконец, получил долгожданный синенький значок, потерянный где-то в Румянцевском садике в тот же вечер, когда их обмывали в тазу с водкой. Образование его закончилось. Он остриг длинные, но жидковатые кудри и отправился в лагеря под Лугу стрелять из раздолбанных пушек 20-летней давности. Это был, пожалуй, единственный день, когда дед Тигран выглядел вполне довольным. На отвальную он даже взялся сделать хаш. Сергей сам мотался по рынкам в поисках говяжьих ножек. Мать, себе под нос проклиная армянские чудачества, целый день их чистила, а дед бродил по кухне в приподнятом настроении и разглагольствовал. И чего ворчит? Чего ворчит? Да русскому человеку хаш — это то, что нужно. Встал, не поел, не поработал, а глядь, надо уже и водку разлить, и за доброе утро выпить. Да и что хаш, разве это еда? Это ж традиция, ритуал, душа. А тут внук оружие в руки впервые берет. Сергей не стал разочаровывать деда, что идет он не в армию, а всего лишь на двухмесячные сборы, и тот прощальный пир остался у него в памяти как один из самых лучших дней в жизни, даже лучше свадьбы, до которой Тигран уже не дожил. Дед созвал тогда человек 30, не то родственников, не то друзей, причем исключительно мужчин. Сергей, намеревавшийся напоследок порадоваться женскому обществу, обиженно поинтересовался у отца, что же это такое. «Видишь ли, — рассмеялся отец, — говорят, что настоящий хаш не любит трех вещей — тоста, женщин и коньяка». «Как так?» «А вот так. Потому что пьют водку, женщины не садятся и хаш этот не едят, поскольку он с чесноком, и всего в хаше только 3-4 тоста». Сергей, впервые столкнувшийся с традициями предков, на самом деле рассчитывал гораздо на большее. «Ну, первый — с добрым утром, за то, что день начинается. Потом — за женщин, то есть за мать, которая столько с ножками мурыжилась, а потом, конечно, за тех, кто его поел. Ну, немного, зато все очень понятно, ясно и четко». И действительно, лучшего праздника, нежели тогда, Сергей Эдуардович не помнил. Да и не было у него больше настоящих праздников. Не считать же таковыми ежегодные пьянки 10 ноября. А далее потянулись унылые дни на работе, не радовавшие ни ум, ни сердце, ни карманы. В промежутке между ними имело место вовсе не обязательная женитьба на Катеньке, закончившаяся, в общем-то, предсказуемым разводом. Слава богу, детей завести не успели. Да и когда их, собственно, было заводить? С его абсолютно ненормированным следовательским днем. А потом случилась та самая история с Коксом, и вот теперь серые будни в адвокатуре, где уже никому были не нужны ни блестящие латинские выражения о торжестве закона, ни знания о юридических отношениях агнатов и когнатов. Так что, может быть, и нет ничего удивительного в том, что он ввязался в эту историю с французским наследством. Ведь здесь явно намечалась азартная, крутая игра, не войти в которую означало навсегда погрязнуть в тухлом болоте повседневности. Правда, положа руку на сердце, шансов на победу в этой игре было пока немного. Но такая малость не могла остановить Сергея Эдуардовича. Как сказал кто-то из великих, лучше смерть в бою, чем жизнь на коленях. Слишком пафосно? Возможно. Но кто сказал, что в жизни не должно быть места пафосу? Оно, конечно, иным нынче только дай волю, так они и жажду справедливости назовут пафосом. А вот Габузов как раз-таки все еще верил в справедливость, даже невзирая на почти 10 лет, проведенные в прокуратуре. И чувство это, кстати говоря, абсолютно противопоказанное адвокатской профессии, было присуще его пылкой натуре с самого раннего детства. Не случайно любимыми книгами маленького Сережи из импортных были «Айвенго» и «Три мушкетера», а из отечественных — произведения Владислава Крапивина, о котором в наши дни вообще мало кто помнит, но именно после его «Мальчика со шпагой» Габузов настоял на том, чтобы родители отдали Сережу в секцию фехтования при Ленинградском дворце пионеров. Словом, во всех смыслах — по характеру, по натуре, по самой природе своей — был Сергей Эдуардович, ну, совсем не адвокат. Вот и сейчас, словно для того, чтобы сделать причиненную ему несправедливым миром такую вот обиду еще более язвительной, незадачливому адвокату вспомнилась дедовская побосенка, которую он, хитро прищурившись, любил повторять не только внуку, но и сыну. «Спросили воробья, что ты за птица такая?» «Я орел», — сказал воробей. «Что-то маловато ты для орла», — не поверили ему. «Ну и что? Может быть, я маленький орел?» «Дело не в размере, а в том, орел ты или не орел». Домой Сергей Эдуардович вернулся в состоянии двойного отягощения. Душа его была отягощена невеселыми раздумьями о госпоже Головиной, а карманы пиджака левизовской, пол-литровкой и банкой отечественных, дань празднику независимости, в том числе от Прибалтики, шпрот. Ополовинив содержимое карманов, Габузов неожиданно припомнил горячечное наставление Карины о необходимости начать бить во все колокола, и лишь сейчас, под воздействием алкогольных паров, быть может, посчитав эту ее мысль не лишенной смысла, позвонил. Ну, не в Интерпол, разумеется, а единственно верному и надежному своему товарищу Толяну. Слегка заплетающимся языком Сергей сумбурно пересказал ему историю таинственного невозвращения Самсут Матосовны на малую родину и попросил по возможности поводить жалом. В частности, выяснить, какие именно пограничные пункты в течение последних нескольких дней пересекала госпожа Головина. Толян, язык которого в сей внеплановый выходной вечер заплетался куда как более витиевато, просьбу выслушал, однако отреагировал на нее довольно своеобразно. «Я хочу видеть этого человека», — заявил он и пьяно икнул. «Какого человека?» — не врубился Габузов. «Самсут Партосовну. Насколько я понимаю, это та самая куколка, которой ты хлопотал за гранпаспорт?» «Да, та самая. Но я же тебе битый час толкую, а она пропала». «Не беда. Для начала мне достаточно просто фото. Плюс тактико-технические характеристики. Рост, вес, объем бедер и бюста». «Ты что, хочешь объявить ее в розыск?» — догадался Сергей. «Никаких официальных розысков. Мы будем работать без посредников. Но завтра», — снова икнул Толян. «А сегодня я просто хочу взглянуть на женщину, которой удалось увлечь и захомутать такого пентюха и обалдуя, как ты, Серега». «Чего-чего?» «Ты только не обижайся, амиго. Но в последние месяцы твой неподдающийся разумному толкованию аскетизм в части общения с противоположным полом невольно стал наводить меня на мысль о латентной склонности к гомосексуализму». «Ты сам-то понял, что сказал?» «Я-то понял. И именно поэтому сегодня я счастлив. Счастлив слышать, что у моего друга наконец-то появилась настоящая, а не резиновая женщина, которую, к слову, я вполне серьезно намеревался презентовать тебе ко дню работника прокуратуры. Ибо подлинный служитель юриспруденции, пускай он даже и в отставке, обязательно должен иметь возможность регулярно кого-нибудь иметь или что-нибудь». «Да, тяжелый случай». «Устин Акимыч, ты где так нализался-то?» — язвительно процитировал Габузов. Цитата из советского телефильма «Тени исчезают в полдень». «Мы выехали на баб...» «Куда?» «На бабрыкю. Культурно кушаем, короче. Ну, малость выпили, конечно, но заметь, исключительно за Россию, посему ненаказуемо. Только ты это, амиго, ты давай, не лавируй от ответа». «Я говорю, не увиливай. Так что же она, хороша? Блондинка, брюнетка?» «Не знаю». В данном случае честно признался Габузов. «Судя по отчеству, должна быть брюнетка». «Не понял? Так ты ж мне действительно не того, не трах тебе дох?» «Объясняю еще раз, она моя клиентка. У нас исключительно деловые отношения». «Серега!» — трагическим голосом произнес Толян. «Что?» «Своим ответом ты разбил мне сердце». «Ну, извини». «Извинения приняты, амиго». «Хорошо, тогда зайдем с другого боку. Клиентка хотя бы богатая?» «Потенциально возможно». «Не догнал, расшифруй». «В данный момент она бедна, как церковная мышь», — устало объяснил Габузов, проклиная себя за то, что столь опрометчиво набрал Толяна. Вполне можно было предположить, что этот вечер, равно как все прочие другие столь нечастые свои выходные, приятель проводит исключительно с пользой. Но в случае подтверждения информации о заграничном наследстве у нее появляется шанс кардинальным образом изменить свой нынешний статус. «Понял тебя, не дурак», — понизил голос до шепота Толян. «Мы беремся за это дело». «Хорошо, хорошо», — поморщился Сергей. «Но только завтра, ладно?» «А время точно терпит? А то ведь я могу прямо сейчас к тебе метнуться». «Терпит точно», — поспешил успокоить приятеля Габузов. «Ну, тогда я пошел дальше пить за Россию». «Валяй, только печень береги. Говна не жалко. Только, Серый, учти, в случае успешной реализации клада моя доля 10%. По рукам?» «По рукам», — поспешно согласился Габузов и отключился. В своем деле Толян был блестящим профессионалом и настоящим мужиком. Кстати сказать, для дела, которому он посвятил свою жизнь, второе качество было не менее важно, чем первое. Однако в часы роковые подпития Он частенько делался абсолютно невыносим. Нет, так жить, вернее, так пить нельзя, философски заключил Габузов, после чего в течение 10 минут ополовинил остававшуюся у него половинку и отправился на боковую, ибо утро вечера трезвее.